А что? Какая разница? Муравьев не удивился, не обиделся, его лицо было по-прежнему значительно отсутствующим. «Ну, потеряю вас, пристроит меня к кому-нибудь другому. Ведь без нас нельзя, мы нужны, и не меньше, чем, скажем, вы. Исключительных, сильных личностей в мире немного».